Сойер. «А ты уверен, что эта малышка придет?» Уперев руки в бока, Лиззи смотрит на множество занятых столиков. За прошлые несколько недель Зои оживила полумертвый до сих пор аккаунт в Инстаграм и сделала так, чтобы об Уштёртебекера вновь заговорили. Среди недели это было не особенно заметно, но акцент ставился на сегодняшнем вечере живой музыки. «Честно говоря, я больше сомневался в том, придешь ли ты, Лиз. Хейл будет вовремя». Без понятия, откуда взялась эта уверенность. После прослушивания и нашего короткого разговора в доках она больше со мной не связывалась. «Раз мы коснулись этой темы», — бормочет Лиззи и трёт тряпкой сверкающее темное дерево давно идеально отполированной барной стойки. Она не из тех девушек, которые долго мнутся. Она всегда четко говорит, чего хочет, а чего нет. В противном случае она бы явно уже пошла ко дну. Она младше меня почти на 2 года, и у нее есть сынишка, который уже ходит в школу, и в этом возрасте, вероятно, даже больше помогает ей в быту, чем тунеядец Марк, за которого Лиззи, к сожалению, вышла замуж в свой 18-й день рождения. В то время как Марк теряет одну работу за другой, пьет пиво, режется в приставку и часто даже не справляется с тем, чтобы посидеть с ребенком, Лиззи на 3 работах поддерживает семью на плаву. Хотя какие-то скрытые таланты у него, похоже, есть, иначе вряд ли она прожила бы с ним так долго. Они начали встречаться еще когда она школьница работала официанткой в Уштёртебекера. Тогда это место принадлежало моим родителям, называлось Yellow Submarine, как и полдюжины других пабов в городе, а я только взялся за уборку на крыше, чтобы оборудовать там помещение под репетиции для нас с Люком и Седриком. Когда мама решила закрыть паб, потому что в непосредственной конкуренции с яхт-клубом он больше не приносил ей достаточно денег, Лиззи стала одной из причин, почему я выступил против. «Что случилось, Лиз? Тебя что-то беспокоит?» Она фыркает. «Беспокоит. Я лишилась работы в парикмахерской. На днях Льюис подрался в школе, и, разумеется, я тут же полетела туда, чтобы его забрать». «Черт. С коротышкой все нормально. Мальчишка мне нравится. Этот бесстыжий хорек исчеркал мне кучу столов восковыми мелками, но он всегда открыт для компромиссов. С тех пор, как я предложил ему рисовать на столешницах с нижней стороны, у нас с ним больше нет претензий друг к другу». «Конечно, он и второй сопляк уже давно снова сдружились. Но для моей начальницы такой внезапный уход оказался последней каплей». «Твою мать». Увы, это был лишь вопрос времени. Лиззи пытается разорваться, чтобы угодить всем. Но человек не может разделиться, а потом ожидать, что все части будут безупречно функционировать. Я сам довольно часто бешусь из-за того, что она опаздывает или в последний момент сообщает, что не придет. Не то чтобы я не мог войти в ее положение, но у меня в голове еще звучат голоса родителей. Мамин ироничный, который спрашивает, когда я вообще стал заниматься благотворительностью, и встревоженный папин, который говорит о грозящем мне выгорании, если не сделаю, наконец, перерыв. И они правы. Если они оба планируют выходные, они спокойно могут их взять, поскольку их отели продолжают работать, даже когда их самих там нет. Мое же ограниченное свободное время, наоборот, постоянно на грани срыва. Оно будто стоит на одной ноге с завязанными глазами и одновременно жонглирует стеклянными шарами и ножами. «В любом случае, теперь я выгляжу идиоткой», — отвечает она. «Мне нужны деньги». У меня за спиной раздается грохот, когда Саймон рывком опускает дверцу люка между залом и кухней. Рядом с нижней половиной его лица появляются 2 бургера между чипсами и салатом. «9-й столик», — объявляет он, и Лиззи подхватывает тарелки. «Ты же знаешь, что в любой момент можешь взять больше смен, Лиз. Как бы ненадежна она ни была, если она здесь, то ей нет равных. Люди любят ее дерзкую искренность и ее скаус. Она такая же неотъемлемая часть этого паба, как столы, бочки, лагерь и вид на доки. Я уже не раз предлагал больше часов, но ей сложно из-за коротышки. Она живет далековато отсюда и тратит много времени на поездки туда-сюда». «Спасибо, капитан, это очень поможет. Как-нибудь справлюсь». Подозреваю, что это не все, но Лиззи уже унеслась вместе с тарелками. Если честно, в долгосрочной перспективе ей бы стоило найти вариант получше, чем зависать на полночи в пабе на другом конце города. Я размышляю об этом, разливая напитки, и то и дело поглядываю на часы. Что, если Хейл не придет? И почему я, кстати, еще тут, а не оставил все на Лизе и не ушел напиваться в яхт-клуб? Мне хочется виски, но когда следующие клиенты угощают меня им, я готовлю себе черный кофе. А потом снова поворачиваюсь, и вдруг она уже стоит перед барной стойкой, пара капель дождя в волосах, слегка раскрасневшиеся щеки и гитара за спиной. «Твои часы?» — произносит она и указывает на древнего монстра над нами. «Кажется, немного спешат». Ее наручные часы оказываются в пределах моей досягаемости, и я ловлю ее за запястье, чтобы бросить на них взгляд и быстро сверить положение стрелок. А затем еще раз, потому что... Как такие старые часы в принципе могут спешить? Понимаю, если бы со временем они начали отставать, но почему они идут быстрее? Возможно, просто потому, что ее мягкая кожа так приятно соприкасается с моей. Взгляд Хейл прикован к моему предплечью, красной змее, однако потом чуть ли не с испугом перемещается к лицу, и я отпускаю ее, как будто этот взгляд ударил током. «Наверное, нетерпеливые у тебя часы». Она говорит, немного запыхавшись, снимает футляр с гитарой и роется в нем. «Сет-лист. Знаю, я могла бы и пораньше прислать тебе его по электронной почте, но...» Но если бы она прислала мне письмо, я мог бы написать ей в ответ, а она не была уверена, что придет. Ей нет необходимости это озвучивать, каким-то образом ей удается очень четко это передать. Все это до последней секунды было в подвешенном состоянии. Или до сих пор в нем находится. «Если тебя не устроит, естественно, я могу его изменить. Может, он немного попсовый, но...» Я лишь бегло просматриваю ее каракули. «Кто вообще сумеет тут что-нибудь прочитать?» «Хороший список». Она смеется. «Да? И что же тебе больше всего нравится?» «Понятия не имею. То, что ты пришла, Хейл. То, что я здесь, вместо того, чтобы тайком курить травку за яхт-клубом с его сотрудниками. У тебя просто мечта, а не почерк», — заявляю я наконец. «Он избавляет меня от необходимости заниматься выбором песен. Я просто послушаю, ладно? Если тебе что-нибудь понадобится...» «Ты играешь на гитаре, верно?» «Откуда ты знаешь?» «Ты хотел одолжить мне медиатор». «Точно. Немного, недостаточно хорошо для сцены. При этом я тысячу раз играл на этой до смешного маленькой сцене. Для Уштюртебекера моих умений всегда хватало. Однако для Хейл их не хватит. Если тебе нужен кто-нибудь с гитарой, мы его найдем». «Нет, все в порядке. Просто появилась одна идея». «Кстати, это Лизи». Лизи машет рукой, пробегая мимо, когда слышит свое имя. «Заказывай еду и напитки, что захочешь. Свои вещи можешь положить в комнате отдыха». Позвав Хейл к себе за стойку, перед дверью на кухню знакомлю ее с Саймоном. «Если увидишь его за пределами кухни, бей тревогу. Он должен быть там и готовить». «Не волнуйся, капитан», — деловито отзывается Саймон. «Цепи у меня на ноге хватает, только чтобы дойти от плиты до холодильника». «Вот и славно». Саймон хватается за сердце. «Господи, обожаю эту работу!» «И не называй меня так на людях, раб!» Я снова разворачиваюсь к Хейл, которая оставалась абсолютно серьезной во время нашей болтовни. «Здесь кабинет. Входить на свой страх и риск. Говорят, там без вести пропал налоговый инспектор. А это...» Я открываю перед ней третью дверь. «Закулисье. Скорее всего, самая маленькая из всех, которые ты когда-либо видела. Все-таки тут есть только стоячая вешалка, продавленный до пола диван, телевизор из прошлого века и приставка Nintendo, которой наверняка заинтересуется какой-нибудь музей. Но этой комнатки хватает, чтобы на минутку отключиться, а сын Лизи здесь приходит в волшебное состояние покоя после того, как час попрыгает на диване. Я добавляю. Вон та задняя дверь ведет в служебный туалет». «Окей, спасибо». Хейл, похоже, нервничает сильнее, чем обычно, пока снимает куртку, и мне бы очень хотелось узнать, из-за чего. Может, боязнь сцены? «Тебе что-нибудь нужно? Могу принести тебе немного кое-чего, чтобы ты спокойно отыграла сет». «Нет». Она улыбается, но почему-то кажется, что улыбка дается ей с трудом. «Я бы не отказалась чего-нибудь выпить, но лучше в баре». «Ясно, конечно». Мы возвращаемся. Хейл выбирает кофе и воду и забирается на барный табурет. По-моему, она выглядит одинокой. Все приходят сюда с друзьями, общаются и смеются. А Хейл будет одна стоять на сцене. Я в любой момент могу это изменить и заговорить с ней. Но у меня появилось странное ощущение, будто она этого и хочет. Побыть одной. Со своей гитарой, прислоненной к ее бедру. Пришли Билли и Оливия, и я ненадолго отвлекаюсь. Седрик тоже собирался прийти, но ему надо готовиться к экзамену. Оливия заявляет, что мне очень срочно, просто немедленно, сейчас же нужна доска объявлений, потому что она до сих пор не нашла себе соседа в квартиру. «Даже объявление уже готово. Ты же недавно обещал, что ради меня повесишь доску?» «Да, обещал, а потом забыл. Листок у тебя с собой?» Она достает из сумочки бумажку и придвигает ее ко мне через стойку. Разыскивается соседка. Проясним сразу. «Нет, мы точно не будем заниматься сексом. Разве что тебя зовут Кит Харрингтон или Кара Делевинь, тогда я не буду спешить с такими утверждениями. И нет, у меня никто и никак не платит натурой. Там еще много чего написано, но я это просто перескакиваю. Реально так тяжело кого-нибудь найти? Ты себе не представляешь». «И, по-твоему, это объявление?» «Оно идеально в таком виде». «А нормально, что там нет номера телефона?» «Оливия любит одеваться ярко, как покемон, и определенные атаки у нее тоже есть. Сейчас она применяет щенячий взгляд высшего уровня и говорит...» «Мне звонят такие страшные люди, я подумала, ты мог бы...» «Провести предварительный отбор и отправлять к тебе только нормальных?» «Нормальные ей не нужны». С довольным видом подсказывает Билли. «Наследница моей комнаты должна быть особенной». Вздохнув, я снимаю с дальней стены одну из кнопок, удерживающих почтовые открытки и фотографии, за которой, в свою очередь, держится мое сердце, и направляюсь к главному входу. Там прикалываю объявление Оливии к деревянной балке. Теперь мимо него при всем желании никто не пройдет. По пути обратно к бару взгляд падает на Хейл, который сидит с кофе на табурете чуть в стороне. На ней тонкий вязаный белый свитер, совершенно непримечательный спереди. Однако сзади открывается совсем иная картина. Капюшон свисает вниз, как длинный хвост, и под его весом возникает глубокий V-образный вырез на спине, который достает до застежки лифчика. Вот только никакой застежки лифчика нет. Твою мать. Понятия не имею, почему из-за куска ткани, которого вообще нет, меня резко бросает в жар, и возникает желание опять сунуть голову под кран. Эта девушка сводит меня с ума, даже ничего для этого не делая. А что бы творилось, если бы Хейл, кто бы она ни была, начала со мной флиртовать? Я вновь спасаюсь бегством за барную стойку и с радостью игнорировал бы ее присутствие. Но насколько это будет трусливо и насколько тупо? Дыши. Кстати, позвольте вам представить. «Хейл, это Билли и Оливия. Билли и Ливи, Хейл, вы сегодня обязаны не только музыкой, но и бесплатной выпивкой». Билли и Оливия удивлены. В конце концов, ни одна из них не в курсе, что в результате тяжелых переговоров о гонораре Хейл я был вынужден сдать в аренду своих друзей. Но в любом случае между ними тут же завязывается беседа, а я могу заняться продажей напитков и делать свою чертову работу, не опасаясь, что Хейл растает в воздухе. Рядом с Билли она не может не чувствовать себя комфортно. Всем с ней комфортно. А Оливия? Что ж, это просто Оливия. От нее никому не уйти, хотя я не уверен, проворачивает ли она это благодаря шарму в духе «Привет, это я, твоя новая лучшая подружка», или потому что производит такой же эффект, как автомобильная авария, на которую просто нельзя не посмотреть. Теперь осталось лишь прекратить думать о том, что под тонким свитером нет ничего, кроме кожи Хейл, и как было бы приятно почувствовать ее под своими пальцами. К сожалению, мысли, которые стараешься себе запретить, становятся жгучими и настырными, как противная сыпь. Пусть и намного лучше. Однако, когда я возвращаюсь после обхода зала с полным подносом пустых бокалов, бутылок и тарелок, место около Билли и Оливии неожиданно оказывается пустым. «Куда она делась?» — спрашиваю этих двоих, которые обмениваются крайне многозначительными взглядами, словно я доказал нечто, что они уже давно обсуждают между собой. «Крепись, Сойер», — с очень важным видом произносит Оливия. У Ханны на этот вечер была назначена еще одна встреча. Билли закатывает глаза, так как я устремляю на нее вопросительный взгляд. «Ты как-то немного не собран сегодня, Сойер». «Скорее уж разобран», — комментирует Оливия. «Бедняга, но я готова разделить с тобой косячок, чтобы ты снова расслабился». Билли выгибает бровь. «У тебя с собой травка?» Ливи мотает головой. «Нет, но у него — да». «Не надо», — отвечаю я и ставлю поднос перед люком на кухню. «Не сегодня». «А что случилось?» — встревоженно спрашивает Оливия. «И что бы ни стряслось, неужели все так плохо?» Билли цокает языком. «С ним не обязательно что-то не так только потому, что он не хочет покурить с тобой травку, Ливи. Может, у него просто есть сегодня занятие получше». Она кивает в сторону сцены, где Хейл между тем опускает под себя микрофонную стойку. С облегчением выдохнув, я слишком поздно замечаю, что Билли и Оливия наблюдают за мной с явным любопытством. «Сойер выглядит немножко тронутым». Оливия обращается к Билли, но достаточно громко, чтобы я тоже слышал. Билли кивает. «Мне тоже уже бросилось в глаза. Либо Ханна знаменита, а мы все невежды, потому что ее не знаем, либо Сойер немножко влюбился». «Сойер вас слышит», — сухо откликаюсь я и начинаю мыть стаканы. «А еще я угощаю вас бесплатной выпивкой». «Но мы не заслужили». Оливия хотя бы честна. «Значит, ее зовут Ханна. Как так получилось, что они всего через пару минут узнают, что на самом деле она Ханна, а я был не в курсе спустя 3 месяца?»